Недосилов погрозил мне пальцем. «Не дайверов! Наблюдались события, которые можно было приписать дайверам. А именно в ситуации, когда обычный человек не мог самостоятельно выйти из виртуальности, некоторые выходили. Как это могло быть воспринято? Только как существование особых людей, полностью контролирующих свое сознание и не теряющих контакт с реальностью. А как ты объясняешь эти случаи?» Андрей тихо засмеялся. «Леонид! Ну, все ведь так просто. Я понимаю, ты регулярно бываешь в виртуальном мире, в этом самом Диптауне. Ты свыкся с его сленгом, культурой, мифами. Но попробуй отрешиться и представить ситуацию здраво, с точки зрения нормального, здравомыслящего человека. Трудно, но попробую». Я налил себе еще водки. С кухни доносился какой-то шум. Я быстро выпил и поставил рюмку на место. Андрей деликатно сделал вид, что ничего не заметил. А может быть, и впрямь не заметил. «Вначале я пошел по ложному пути», — самокритично сказал Недосилов. «Я решил, что несколько догадливых молодых людей нарисовали на своих виртуальных одеждах специальные кнопки, кнопки выхода. Когда они нажимали их в виртуальности, то в реальном мире отдавали компьютеру команду на выход». «Не пойдет», — сказал я. «Понимаешь, ты можешь нарисовать себе 1000 кнопок на всех частях тела, но сознание под действием дип-программы не поверит в их реальность. Это ведь очень сладкая иллюзия глубина, слаще героина. Ты будешь жать на кнопку «выход», но не наберешь никакой команды наяву. И знаешь почему? Сделать это — признать нереальность глубины. Крыса, которой вживили в центр удовольствия электроды, не станет перекусывать провода. Она предпочтет давить на педаль и умереть от истощения. Люди ничем не лучше крыс». «Согласен, согласен». Андрей поднял руки. «Леонид, я ведь консультировался с великолепными специалистами по виртуальному миру, с теми, кто бывает там по несколько часов каждый день». Я проглотил смешок. «Конечно, когда тебе хвастаются, что знакомы с людьми, способными выпить стакан водки, хочется сказать, что можешь осилить пару бутылок. Но как-то стыдно. Сколько лет я прожил, выходя из глубины на несколько часов в день? Ошибочный результат не менее ценен, чем верный», — наставительно произнес Недосилов. «Я стал исследовать вопрос глубже. Если не может дать ответа фактор технический, то все дело в факторе человеческом». «Ну да», — оживился я, естественно, — «феномен дайверов и был именно человеческим. Они чувствовали грань между фантазией и реальностью». Недосилов печально покачал головой. «Вот сейчас ты излагаешь миф. Слепо доверяешься легенде. А почему, знаешь? Ты веришь в миф о героях-одиночках». «Не понимаю», — честно признался я. «Дайверы работали в паре», — со смешком сказал Андрей. «Иногда да», — сказал я, вспомнил Ромку, поморщился, потянулся к бутылке. «Но, в общем-то, они страшные индивидуалисты и...» «Миф!» — торжествующе произнес Недосилов. — «Миф! Дайверы, так называемые дайверы, делали ставку именно на человеческую тягу к индивидуализму, но сами они всегда работали в паре. Один пребывал в виртуальном пространстве». Он сделал паузу. «А вот второй сидел рядом, наблюдал за происходящим на мониторе и в случае необходимости отдавал команду на выход». «Но...» — я замолчал, пытаясь представить себе подобную схему. «Понимаешь?» — Недосилов, казалось, хотел покровительственно похлопать меня по плечу. Но его дистанция к комфортности была даже больше, чем у японцев. Он и руку всегда жал торопливо и в полсилы. «Весь секрет дайверов — работа в паре». «Андрей, ты понимаешь, их работа была не из той...» Я замолчал. «Не тот аргумент. Ну, как ему объяснить, черт возьми? Андрей, ну, ты ведь был в глубине». «Нет, конечно», — с ноткой удивления отозвался Недосилов. «Я исследователь, Леонид, ученый, а не подопытный». Проглотив подопытного, я продолжал. «Ну, тогда поверь мне, работа по описанному тобой методу не даст абсолютно ничего. Картинка на экране компьютера имеет мало общего с тем, что ты видишь и ощущаешь, находясь там. Никакой самый внимательный и умный партнер не способен понять, когда тебе на самом деле необходимо выйти из глубины. Тебе лишь так кажется, Леонид, Андрей мягко улыбнулся, а я говорил со специалистами. Они убеждены, что все происходило именно так. Более того, эксперименты подтвердили, что схема действует. В отдельных случаях возможно. Я не пытался спорить с его правдой. Моя правда была диаметрально противоположна его, но это еще ничего не значило. Но не во всех, уверяю тебя. Да и нельзя сравнивать нынешнюю глубину и ту, что была раньше. 2 года назад большинство людей находились в Диптауне по телефонному соединению через модемы. Скорость передачи данных была очень низкой, проработка мира на дисплее минимальной. Зачем были нужны все эти компании, дип-проводник, например, как ты думаешь? Для удобства виртуального перемещения, спокойно ответил Андрей. Да нет же! Просто пока ты ехал в такси по виртуальному миру, машина торопливо загружала данные о той точке, куда ты должен приехать. Сейчас это тоже происходит, но куда быстрее. А раньше по Диптауну путешествовали неспешно. И чем хуже у тебя была машина и телефонная линия, тем дольше приходилось ехать из одной точки в другую. «Очень интересно», — кивнул Недосилов. «Я учту, спасибо. Но в целом ты не прав». «Почему?» «Да потому что ты находишься в плену мифа, Леонид. Ты слишком романтичен. Пусть тебя не обидят мои слова. Это даже хорошо, романтика. Конечно, дайверы существовали как миф, как элемент среды обитания, как символ, а в какой-то мере даже физически, как хорошо сработавшиеся группы хакеров. Но не более того. Разберем, к примеру, самые известные легенды о дайверах. Те, что были сложены в конце начального периода освоения виртуальности в золотую эру виртуального мифотворчества. Легенда о мосте из конского волоса и волшебном яблоке Алькабара. Легенда о неудачнике, легенда о лабиринте смерти. «Легенды?» — тупо спросил я. «Мальчики?» Мы посмотрели на Вику. «Не ссорьтесь, а?» Вика поставила перед нами тарелки. «Лучше поешьте перед следующей рюмкой, а ты, Леня, налей мне водки». «Ты ведь хотела пить ликер», — буркнул я. «Я передумала». Мы посмотрели друг другу в глаза. Она все слышала, или почти все. Не понимает, что я сейчас испытываю. Это мы понимаем. Несмотря ни на что. «Спасибо, Вик», — сказал я. «Не хочется пить водку в одиночестве». Мы даже успели выпить перед тем, как в дверь раздался звонок.